Как и следовало ожидать, баба Глаша с Лидией Николаевной уже не спали. Стоило только Арине ступить на крыльцо, как дверь распахнулась. Значит, увидели ее в окно. «Господи!» — ахнула баба Глаша и тяжело опустилась на табурет. «Где ты была?» «Мы уже и не чаяли», — сказала Лидия Николаевна строго, но за строгостью явственно слышалось облегчение. «Мы проснулись, а вас с Блэком нет. Было уже утро». Арина так же, как и баба Глаша, плюхнулась на табурет, стараясь держать раненую руку так, чтобы глубокие, но уже начавшие затягиваться царапины были не слишком заметны. «Простите», — добавила она покаянно. «Под утро мне послышалось...» «Ей послышалось!» — возмущенно воскликнула Лидия Николаевна. «Да хоть бы даже и послышалось! Мы ведь тебя предупреждали! Мы ведь рассказали тебе, что это за место!» «Это был ребенок», — проговорила Арина тихо. «Мой знакомый мальчишка. От него я узнала о существовании этой старушки. Он рвался найти ее, и я подумала, что парень заблудился на болоте. Как я могла оставаться на месте, зная, что ребенок в беде?» «Ребенок», — повторила баба Глаша. «Это они умеют, бьют по самому больному. Нам с Лидкой тоже слышался младенческий плач в самую первую ночь. И ты тоже почти было вышла», — перебила ее Лидия Николаевна. «Я бы и вышла, если бы ты меня не остановила». «Значит, правильно сделала, что остановила». Лидия Николаевна вперила в Арину строгий взгляд, спросила. «Там ведь не было никакого мальчика». «Нет», — она мотнула головой. «А что там было? И что с твоей рукой? Рассказать им про болотную тварь? Напугать еще больше?» Поцарапалась о кусты. «Я не видела ничего, ничего, кроме тумана». «Ты мокрая», — продолжала допрос младшая сестра. «Я упала в воду. Блэк меня вытащил». «Не ври нам, милочка. Мы слишком стары, чтобы выслушивать ложь от какой-то девчонки. Он велел не выходить из сторожки ночью ни нам, ни в особенности тебе. Он сказал, что за тобой будут охотиться». «Знаешь, с кем он тебя сравнил?» «С кем?» Ей вдруг стало интересно. «С детенышем рыси. Он сказал, взрослая рысь очень опасна, и у нее почти нет врагов. Проще убить котенка, не дожидаясь, пока он превратится в опасную кошку. Ты сейчас котенок, слепой и глупый, оставшийся без материнского присмотра. Мы с Глашкой, как выяснилось, на роль нянек не годимся, да и защитницы из нас никакие». «И когда я превращусь во взрослую рысь?» — спросила Арина. «Никогда!» — отрезала Лидия Николаевна. «Никогда, если будешь пренебрегать безопасностью. Они убьют тебя раньше. Мы не знаем. Он лишь сказал, что за тобой будут охотиться и люди, и не люди. Теперь, когда в тебе его кровь, то, что выманило меня из дома, не было человеком», — сказала Арина тихо. «Это была... какая-то мерзость. Оно пыталось меня утопить, но Блэк не позволил». Про серого волка Арина решила промолчать. Довольна с них потрясений. «Да и с нее, если честно. В этом доме есть дрова?» — спросила она, чтобы сменить тему. «Дрова?» — старушки переглянулись. «Мне нужно вымыться и обсохнуть. Снаружи, у задней стены», — подала голос молчавшая до этого баба Глаша. «Там же есть и колодец». «Девочка», — она вздохнула, — «не хотела я для тебя такого». «Да брось, Глашка», — хмыкнула Лидия Николаевна. «Очевидно, что она не ангел с крылышками, если за ней охотятся и те, и эти. Если он выбрал именно ее». Она снова посмотрела на Арину, спросила. «Ты не хочешь нам рассказать, в какую историю вляпалась? Учти, мы имеем право знать, насколько опасен детеныш рыси». «Лида», — с укором покачала головой баба Глаша, но и в ее взгляде застыл немой вопрос. «Я расскажу», — Арина встала с табурета. «Приведу себя в порядок и расскажу». Дрова и в самом деле нашлись у задней стены сторожки. Там же обнаружился колодец. Вода в нем стояла высоко, так что черпать ее можно было прямо ведром. Ни разу в своей жизни Арина не топила печь, поэтому от помощи баба Глаша отказываться не стала. Пока грелась вода и сох халат, Арина завернулась в найденную в шкафу льняную холстину, придвинула табурет к самому печному боку. Минуту-другую девушка собиралась с мыслями, а потом рассказала все как есть, начиная со своего знакомства с Верой Федоровной и заканчивая сделкой со сказочником. О призраке Серого Волка она тоже рассказала, не стала только упоминать, что своим спасением она обязана и ему, а не только Блэку. С этим ей еще предстояло разбираться. Вполне возможно, что Серый Волк не позволил болотной твари убить Арину лишь потому, что не хотел лишать себя удовольствия сделать это своими собственными руками. «Выходит, ты невинная жертва, окруженная врагами?» — фыркнула Лидия Николаевна, когда Арина наконец перевела дух. «Я так не говорила. Если бы я тогда не забрала книгу...» «Если бы ты не забрала книгу...» — опередила ее баба Глаша. «Ее бы забрал тот человек, и она попала бы в руки к негодяю и убийце. Я хотела ее отдать, исполнить последнюю волю Веры Федоровны. Но когда выяснилось, что полиция подозревает меня в краже и убийстве, мне пришлось бежать. А книга? Книга стала гарантией того, что он не убьет меня сразу, как только найдет. Конечно, если я спрячу ее достаточно хорошо». «Ты убила его», — напомнила Лидия Николаевна, но в голосе ее не слышалось упрека. «То есть, не своими руками, но ты создала ситуацию, при которой у него не осталось шанса». «Я эту ситуацию не планировала. Я просто пыталась спастись». «Но теперь он мертв, но даже после смерти продолжает тебя преследовать». «Мне кажется, он не сознает, что умер», — сказала Арина не слишком уверенно. «Не сознает?» Старушки растерянно переглянулись. «Да, у меня сложилось впечатление, что он думает, что выбрался со дна ведьминого оврага целым и невредимым и проследил за мной до самой сторожки». «Извините», — она невесело усмехнулась, — «я ведьма без году неделя. Я понятия не имею, что чувствуют и что думают мертвецы». «В этом мне видится одна из основных проблем», — заметила Лидия Николаевна, поправляя вечно сползающие на кончик носа очки. «Ты осталась один на один со всем этим безобразием, и мы с Глашей тебе не помощницы, а так, собеседницы, не более». А тот, кто должен был научить тебя хотя бы азам выживания, бросил тебя совсем без поддержки. «Он не мог. У него почти не осталось времени», — возразила баба Глаша. «Или желание. Ты всегда его защищала, что бы там ни говорила. Посмотри хоть сейчас правде в глаза. Он подставил эту девочку, обратил в монстра и даже не озаботился ее защитой. Он сказал, кровь все помнит». «Ага. Кровь все помнит. Вот только от чего-то его матушка оставалась с ним еще целую неделю после своей кончины». «Хватит!» — Арина мотнула головой. «Не нужно больше об этом», — добавила просительно. «Того, что сделано, не вернуть, и... меня никто не заставлял». «Да, тебя всего лишь поставили в условия, при которых выбор становится единственно возможным», — махнула рукой Лидия Николаевна. «И нас, кстати, тоже». «Простите, это не твоя вина». «Слабое утешение». «Уж какое есть! И в сложившихся обстоятельствах единственное, что ты можешь сделать, это сидеть тихо и не высовываться, особенно ночью. Надеюсь, одного раза тебе достаточно, чтобы уяснить, какое страшное это место». Арина молча кивнула, посмотрела на почти уже затянувшиеся царапины от когтей болотного монстра. «Все-таки одна несомненная польза от ведьмаковой крови есть. Восстанавливаться ей удается теперь очень быстро, как гребаному мутанту». Когда Арина решила выйти на прогулку, никто не стал возражать. Наверное, старушки уже поняли тщетность своих попыток ее образумить. Она не могла, просто физически не могла сидеть в четырех стенах, чувствовала себя пойманной в ловушку. Да и снаружи сейчас день, по крайней мере, должен быть. В этом месте время текло по каким-то своим законам, но когда начнет смеркаться, она успеет вернуться. Блэк трусил рядом, теперь он следовал за ней неотступно, и это вселяло хоть какую-то уверенность. Болото жило своей собственной, особенной жизнью, и жизнь эта чем-то была похожа на смерть. Своей неподвижностью, нечеткостью контуров, тусклостью красок, пугающей тишиной. Впрочем, нет, не пугающий, Арина то и дело ловила себя на мысли, что не боится. То есть, конечно, боится, но не как нормальный человек, до паники и дрожи в коленях, а как-то отстраненно, словно смотрит фильм ужасов, а не проживает собственную, наполненную ужасами жизнь. Может, виной этому странному равнодушию и в самом деле была черная ведьмакова кровь, изменившая, перелицевавшая саму ее суть. А может, причиной бесстрашия являлся тот факт, что ее самый главный враг мертв и больше никогда не сможет причинить ей вреда. Ведь так, как Арина боялась серого волка, она не боялась больше никого, даже пытавшуюся утопить ее болотную тварь. Нельзя сказать, что по болоту девушка гуляла совершенно бесцельно. Ей хотелось найти источник дыма, то, чего в городе все так боялись. Где-то довольно близко должны таиться очаги дремлющего под землей огня. Дыма без огня не бывает. Зачем ей это было нужно, Арина не знала. Наверное, в этом сером безвременье, чтобы сохранить рассудок, ей требовалась хоть какая-то, пусть даже такая призрачная, цель. Странное место. Серый волк сидел на корточках на берегу озерца. Ни на Арину, ни на напрягшегося Блэка он не смотрел. С ленивым интересом всматривался в черную водную гладь. «Легок на помине!» Арина тяжело вздохнула, успокаивающе положила ладонь на загривок Блэка. «Я не вижу своего отражения!» Серый волк поднял голову, снизу вверх глянул на Арину. «Еще бы ему видеть свое отражение! Он труп! Или нет, не труп, а призрак, пусть даже и выглядящий вполне материально!» «Это какая-то оптическая иллюзия?» «Ты меня спрашиваешь?» Арина остановилась на безопасном расстоянии. «Призрак он там или другая какая сущность, а проверять, на какие выверты он способен, не хочется». «Больше некого?» Серый волк пожал плечами, неторопливо встал на ноги. Теперь он смотрел на Арину сверху вниз, и во взгляде его были растерянность пополам с удивлением. «Откуда мне знать?» Да, откуда ей знать, что происходит? Вот стоит она в самом сердце болота, разговаривает со своим мертвым врагом и не чувствует ничего, кроме раздражения. Ну, это ведь ты здесь прячешься, а не я. Я не прячусь. Вообще-то прячется, но уже точно не от него, а от того, другого, повстречавшего ее во враге. А что ты тут делаешь? Он шагнул вперед. Арина отступила на шаг, вцепилась в шерсть Блэка. «Давай по-другому. Что здесь делаешь ты?» — выпалила в ответ она. «Я?» — серый волк, казалось, удивился еще больше. «Я пришел за тобой. По-моему, это очевидно». «Он пришел за ней», — Арина раздраженно хмыкнула. «Даже после смерти эта сволочь не желала оставить ее в покое». «Это очень мило». За каждым его движением она теперь следила настороженно, в любой момент готовая дать Блэку команду фас. И пусть Блэк не разорвет эту тварь в клочья, но призрачную шкуру попортит изрядно. Здесь опасно. Каким-то шестым чувством серый волк уловил ее настрой, потому что больше не двинулся с места, даже пальцем не шелохнул. «Раньше я думал, что тебе опасно оставаться в городе». Но после сегодняшней ночи вижу, тут гораздо опаснее. Опаснее всего ей было находиться рядом с ним. Живой или мертвый, он по-прежнему был ее заклятым врагом. Он матер волчище, а она всего лишь детеныш рыси. Что, если силы не равны? Кто с тобой был? Интересно, мертвые могут лгать? Нет, не так. Могут ли мертвые лгать ведьме? Ведь технически она уже слегка ведьма. Ее удивительная регенерация – лучшее тому доказательство. Знаешь, а я тебя недооценил. Призрак улыбнулся по-мальчишески беззаботно. То есть у меня сразу возникли кое-какие сомнения на твой счет, но я и представить не мог, что ты окажешься такой... Какой? Изобретательный. Раньше от меня еще никто не уходил. И ты бы тоже не ушла. Я ушла. Мало того, она не просто ушла, она отправила его на тот свет. А он даже не понял, не догадался, что с ним произошло. Ты ушла лишь потому, что у меня возникли кое-какие дела. Серый волк больше не улыбался. Он смотрел на Арину в упор, и взгляд его был холоден, как болотная вода. «Можно сказать, это я дал тебе возможность уйти». «Как благородно! Убийца с принципами!» Она больше не могла молчать. Тонкая броня анестезии дала трещину. «Скажи еще, что ты меня пожалел». «Пожалел?» Он кивнул. «А сейчас вот думаю, стоило ли?» Серый волк сжал кулаки, и Блэк угрожающе зарычал, готовый в любой момент ринуться в бой. «Лучше бы ты, сволочь, пожалел Веру Федоровну!» Арина не хотела кричать, как-то само собой получилось. Наверное, из-за того, что брони не осталось. «Лучше бы ты сдох год назад на пороге ее дома!» Что-то изменилось. И внутри Арины, и в окружающем мире, и в лице призрака. Это было не раскаяние, нет. Это была растерянность, мучительная попытка осмыслить услышанное. Оказывается, призрака тоже можно вышибить из его призрачного седла. Оказывается, есть вещи, которые ему хочется забыть, а не брать с собой в иной мир. Ей бы позлорадствовать, порадоваться своей маленькой победе, ударить побольнее, пусть не кулаком, так словом. Да вот не получается, нет сил. И дыхания тоже нет. Мир вокруг темнел, и без того размытые контуры становились едва различимыми, отступили, грозя исчезнуть вовсе. Горлу больно, перед глазами пелена, и руки беспомощно хватают пустоту, стараясь сбросить с шеи что-то невидимое, колючее. И тело, мягкое и непослушное, заваливается назад. А где-то в отдалении барабанный бой, все нарастающий, переходящий в грозовые раскаты. И вот уже вой Блэка прорывается сквозь него едва-едва, а растерянный мужской голос почти неразличим. «Арина!» Барабанный бой откатывается, забирая с собой боль, удушье и темноту. А голос, наоборот, становится все громче. «Эй, да что с тобой?» Баба Глаша сказала, такое с ней уже случалось. Что-то темное, едва различимое глазом, нападало на нее в то время, когда она лежала в беспамятстве. Терзала, мучила, но всегда отступала. И сейчас она тоже отступила. Кажется. Очухалась. В голосе злость напополам с растерянностью. И чужие крепкие пальцы на шее не сдавливают, не царапают кожу, но все равно причиняют боль. Арина рывком села, оттолкнула эти назойливые руки, затрясла головой, прогоняя барабанный бой, и только потом открыла глаза. Туман сгустился. Или после случившегося ей просто так казалось. Наступившую тишину нарушало лишь ее хриплое, с присвистом, дыхание. «Ну, как ты?» Серый волк стоял на коленях в нескольких сантиметрах от Арины, а Блэк заглядывал через его плечо. Вид у Блэка был виноватый. На призрака он не обращал никакого внимания. «Убери руки!» Собственный голос казался ей сиплым, старушечьим. «Не смей ко мне прикасаться, упырь!» Арина изо всех сил толкнула серого волка в грудь. На том силы и закончились, встать на ноги не получилось. Наверное, она снова упала бы навзничь, если бы он послушался и убрал руки. Но он не послушался, крепко сжал ее плечи, удерживая от падения и одновременно с каким-то жадным вниманием всматриваясь в ее лицо. «Не ори», — сказал он спокойно, и Блэк, удивительное дело, не вступился за хозяйку, даже не оскалился. «У тебя какой-то приступ, тебе нельзя кричать». Взгляд его сместился чуть ниже, с лица на шею, и черные брови сошлись на переносице. «Убери от меня свои лапы!» сказала Арина шепотом и снова уперлась руками ему в грудь. Для призрака он был подозрительно крепкий, подозрительно материальный. И если бы Арина не знала наверняка, что он покойник, то решила бы, что перед ней живой человек. Из плоти и крови. «Хорошо», — серый волк кивнул. Взгляд его все еще был прикован к ее шее. «Только успокойся». «Я спокойна». «Ни черта она не спокойна». На нее только что, не в первый, и, надо думать, не в последний раз напала какая-то невидимая тварь. Она только что дотронулась до призрака. или это призрак дотронулся до нее. Неважно, он не просто призрак, он ее злейший враг. И при всем при том он не пытается на нее напасть, а Блэк не трогает его. «Куда ты все время смотришь?» Голос был все еще сиплый, но уже не старушечий. «На твоей шее следы». «Какие следы?» «Следы словно от уколов, и кровь течет. Я бы сказал, что только что кто-то пытался тебя придушить, если бы не был уверен, что кроме нас с тобой тут никого нет». «А может, не кто-то, а ты?» «Кстати, такую вероятность тоже нельзя сбрасывать со счетов». «Это очень вероятная вероятность». «У тебя посттравматический психоз», — сказал он не слишком уверенно и тут же добавил. «Но здесь точно что-то неладно. Я это шкурой чую». «Своей волчьей шкурой?» «Да, серый волк». А вот теперь он удивился не на шутку, и в глазах его, и без того стылых, появились арктические льдинки. «Знаю». Больше не пытаясь встать, Арина отползла от него подальше. «Я все про тебя знаю». «Скажем, не все, но кое-что». Арктические льдинки закружились и ушли на дно зрачков. «И тебе снова удалось меня удивить». «Поверь, самое интересное еще впереди», — сказала она не без злорадства, и, уцепившись за подвернувшуюся под руку деревце, с трудом, но все же встала на ноги. Серый волк ничего не ответил, лишь многозначительно усмехнулся. Помочь Арине он больше не пытался. «Они затягиваются». Он все еще пялился на нее. «Что? Раны на твоей шее». Он вдруг шагнул к Арине, крепко сжал ее запястье, спросил, глядя прямо в глаза. «Что ты такое?» «Что я такое?» Она усмехнулась, выдернула руку. «На твоем месте я бы поинтересовалась, что ты такое?» «Про себя я все знаю». Он нетерпеливо дернул плечом. «А вот с тобой и вокруг тебя творится что-то неладное». «Это ты точно подметил. Тоже шкурой чувствуешь?» «Вижу. Здесь все какое-то неправильное. Эти твари...» Он хотел было снова взять Арину за руку, но передумал. Спросил. «Какой-то галлюциногенный газ?» «Галлюциногенный газ. Какой здравомыслящий и рациональный призрак. Сказать ему? Удивить еще больше?» «Нет, пусть помучается». «Не знаю. Возможно. В любом случае тебе нужно отсюда уходить. Здесь опасно». «Он оказывается не только здравомыслящий, но еще и заботливый призрак. При жизни пытался ее убить, а теперь печется о ее безопасности». «Именно здесь я в безопасности». Арина очень старалась, чтобы голос звучал уверенно. «В старой хибаре и в компании собаки и двух старух?» «Он знает. Впрочем, чему удивляться? Он же призрак. Он может шляться там, где пожелает». «Мне пора», — сказала Арина вместо ответа. «И да, с ними безопаснее». Они одной ногой в могиле. Кто бы говорил? Пошел к черту. Скажи им, чтобы собирались. Мы уходим. Нет. Арина ткнула его пальцем в грудь. Это ты уходишь, а я остаюсь. Все. Знать бы какой-нибудь специальный ведьмовской приемчик, отваживающий слишком назойливых мертвецов. Какое-нибудь заклинание. Но она ведьма, не прошедшая никакой строевой подготовки, беззубый и беспомощный детеныш рыси. И не факт, что когда-нибудь из нее выйдет толк. А пока приходится довольствоваться испепеляющими взглядами. Толку от них ноль, но призрак хотя бы не лезет с разговорами, молча плетется следом. А что, если так и будет до скончания времен? Что, если до глубокой старости за ней станет таскаться мертвец? Прощая личная жизнь? Арине вдруг стало смешно. Все-таки странно устроен человек. Возможно, не хотелось бы, но как знать. Она вовсе не выберется из этого болота, но при этом умудряется сожалеть о личной жизни. К слову, у нее никогда и не было этой личной жизни. Все как-то не случалось. Из тумана выплыл нечеткий силуэт сторожки. Арина замедлила шаг, обернулась к серому волку. «Дальше ты не пойдешь», — сказала строго, как будто он был не волком, а дрессированным псом. Призрак замер, но не из-за того, что внял приказу, а скорее по инерции. Краем глаза Арина увидела, как открывается дверь сторожки. Если баба Глаша или Лидия Николаевна увидит серого волка, разговоров и увещеваний будет на целую ночь. «Стой!» — рыкнула она. «Пошел прочь! Я приказываю тебе! Изыди!» «Изыди», наверное, было лишним, судя по тому, как посмотрел на нее серый волк. «Совсем крышу снесло», — сказал сочувственно. «Дальше ты не пойдешь. Я не хочу, чтобы они тебя видели. Твои столетние подружки? Ты меня услышал?» «Я тебя услышал», — он кивнул. «А вот ты меня слушать отказываешься. Рано или поздно он тебя найдет, и в твоих же интересах, чтобы, когда это случится, я оказался рядом». «Кто он?» На болоте не было ветра, но по позвоночнику потянуло холодом. Серый волк ответил не сразу, обвел взглядом утопающие в тумане кусты, запрокинул голову к невидимому небу. «Тот, кто меня нанял», — сказал наконец. «Вот значит как. Значит, серый волк и ее самый страшный ночной кошмар — всего лишь наемник. Значит, есть еще и заказчик. Как его зовут? Ты пойдешь со мной, если скажу?» Она могла обмануть, наобещать ему все, что угодно. Вот только она не знала, можно ли врать мертвым. «Аринка?» — донесся со стороны сторожки, приглушенный туманом, голос бабы Глаши. «Это ты там? Иди домой, темнеет. Ты мне скажешь?» Она обернулась к серому волку. «А ты пойдешь со мной?» «У меня есть предложение. Информация в обмен на информацию». «Аринка!» — в голосе бабы Глаши слышался страх. «Ты расскажешь мне, где спрятала книгу?» Серый волк усмехнулся. «Я расскажу тебе куда более занятную историю, но и про книгу тоже могу рассказать. Мне не жалко». «Подозрительная щедрость». Поверх ее плеча он посмотрел в сторону сторожки. «Что-то задумала?» «Не бойся, я не сбегу, если ты об этом». «Больше не сбежишь?» Он кивнул. «Я присмотрю за тобой». «Арина, немедленно иди сюда!» А это уже Лидия Николаевна. И в голосе ее куда больше раздражения, чем страха. На мгновение Арина даже почувствовала себя нерадивой ученицей. «Иду!» — крикнула она. «Волнуются подружки?» Серый волк продолжал ухмыляться. «Не твое дело!» — огрызнулась она. «Хорошо, тогда давай вернемся к моему делу». «Арина, скоро ночь!» «Пожалей Глашу, у нее больное сердце!» Ах, как же ей хотелось узнать все прямо сейчас, но Лидия Николаевна права, у бабы Глаши больное сердце. Нельзя подвергать их обеих лишнему риску. «Завтра», — решилась она, — «приходи завтра, и мы поговорим». Ему не понравилось, в его стылом взгляде промелькнуло, но тут же исчезло раздражение. «Хорошо», — сказал он коротко, — «завтра я приду». «И помни». «Я помню». Арина не дала ему договорить. «Ты следишь за мной?» «Присматриваю». «Хрен редьки не слаще. Спокойной ночи». Кем бы ни были существа, ломившиеся ночью в сторожку, встречи с ними она не пожелала бы даже злейшему врагу. «Даже если враг этот уже мертв». «Спокойной ночи», — сказал он, и в мгновение ока растворился в тумане.